Глава четвертая, в которой Дарина встречает старых знакомых. Наконец, Триш и Пима проволокли сломанную машину по каменному мосту через небольшую речку, вытекающую из озера, и покатили ее по узким улочкам чугунной головы, ловя на себе удивленные взгляды местных жителей. Взъерошенный после недавней взбучки акаций предпочитал помалкивать, только изредка сердито фыркал себе под нос. Дарина с любопытством разглядывала необычные постройки, цветущие сады и магазинчики, кивала встречным прохожим. В чугунной голове жили друзья, которые оказали неоценимую помощь Дарине и ее спутникам, когда их поймал начальник городских жандармов Руфус Анубис и отдал в услужение своей злобной мамаше Клеопе. Тогда же ребята столкнулись с жуткой ведьмой Гомункулусом Амалией и вездесущими имперскими исселитами. Заварушка получилась знатная, из тех, что запоминаются на всю жизнь. Девочка уже успела соскучиться по добродушному старичку Мартьяну, его хозяйственной дочери Алисе и внучкам Розочке и Маришке, малолетним изобретательницам, которые пошли по стопам своего дедушки-инженера. Наконец, друзья увидели знакомый домик, переделанный из огромной железной головы старинного робота, обложенный белым кирпичом. Из трубы в небо вился сизый дымок. Ворота, ведущие во двор, были распахнуты настежь. Едва Триш и Пима вкатили машину на площадку перед сараем Мартьяна, из дома с радостными громкими криками выбежали Розочка и Маришка и бросились обниматься. Следом за сестричками вышли, улыбаясь, дед Мартьян и Алиса. По двору поплыл аромат горячих пирогов. Ребята оживленно переглянулись, а кот акации даже не скрывал своего удовольствия. «Похоже, мы вовремя приехали», — заявил он и так энергично потерся о ноги Алисы, что та едва не упала. «Голодными не останемся». «Тебе лишь бы поесть», — фыркнул Триш. «Да и тебе не помешает скелет ходячий», — не остался в долгу кот. «Нормальные коты сами себе на обед птичек и мышек ловят», — усмехнулась Дарина. «А нормальные девочки сами пекут пирожки, вышивают на пяльцах и хвастаются перед подружками-кавалерами», — заявил ей Акаций. «Ты не делаешь ни того, ни другого, так что не тебе говорить о нормальности». На это Дарина не нашла, что ответить. «Как же я рад вас видеть!» Дед Мартьян обнял спрыгнувшую с машины Дарину, затем пожал руки Тришу и Пиме. «Сколько времени прошло!» «Столько всего случилось с нашей последней встречи». «Это верно», — согласилась Дарина. «Много чего произошло». «Входите в дом», — пригласила ребят Алиса. «Отдохните с дороги. Скоро обедать будем, вот и расскажете нам о своих приключениях». «Ура!» — завопил Акаций из-под ладошек Розочки и Маришки, которые, отпихивая друг друга, тискали мягкого и пушистого кота. «Отдохнуть вам действительно не помешает», — усмехнулся дед Мартьян, окинув взглядом Пиму и Триша. Мальчишки валились с ног от усталости. «Да мы нисколько не устали», — заверил старичка Акаций. Пима и Триш так злобно зыркнули в его сторону, что кот на всякий случай спрятался за Розочкой и Маришкой. Наконец все расположились за большим кухонным столом. Алиса поставила перед гостями горячие пироги с капустой и мясом, несколько салатов, большое блюдо жареных колбасок. Оголодавшие путешественники дружно набросились на еду. Розочка и Маришка наперебой подкладывали Акацию самые лучшие куски колбасы, не переставая его гладить. Кот быстро глотал, громко урча от удовольствия. «Наслышаны о ваших подвигах», — сообщил дед Мартьян, пока путешественники ели. «Хорошие новости разносятся быстро. Все жители нашего города в курсе, что наследный принц Рекс занял свое законное место на троне и делает невероятные успехи. Теперь заживем по-другому. Даже в чугунной голове уже начались перемены к лучшему». «А что у вас происходит?» — поинтересовался Пима с набитым ртом. «Заводы, которые много лет были заброшены, снова начали работать», принялся рассказывать дед Мартьян. «Появилось много новых жителей, рабочих, инженеров, архитекторов и изобретателей. Мы теперь строим по новым технологиям, делаем воздушные корабли, дирижабли и еще много чего». «Вот здорово!» — обрадовалась Дарина. «Вы так долго об этом мечтали!» «Точно!» — кивнул дед Мартьян. «Новые власти прогнали жадных ленивых чиновников, которые только и делали, что набивали свои карманы чужим золотом. Теперь в чугунной голове новый мэр и даже новый начальник жандармерии, гораздо честнее и порядочнее, чем все прежние». «Я очень за вас рада», — сказала Дарина. «Но меня интересует некий господин Артемиус Цокас. Знаете такого?» «Конечно», — ответила Алиса. «Вы с ним знакомы?» «Мы познакомились в столице, когда толпа ворвалась во дворец, и тогда же потеряли друг друга. Столько всего произошло, он уже вернулся в чугунную голову». «Именно он и встал во главе нашего завода. Благодаря ему производство снова работает в прежних масштабах», — радостно сообщил дед Мартьян. «Конечно, пришлось сильно попотеть, чтобы восстановить все, что разрушила мошенница Клеопа. Но сейчас дело пошло на лад. Недавно мы получили заказ от нового короля на 3 больших пассажирских дирижабля». Артемиус рассказывал о том, что случилось в тот день в столице, но я понятия не имел, что именно вы освободили его из тюремной камеры. Думаю, он очень вам благодарен. А я горжусь, что знаком с вами». «Мы не сделали ничего особенного», — возразила девочка. «Все произошло лишь благодаря смелости и решительности повстанцев, кочевников и некоторых мятежных исселитов, которые также встали на нашу сторону. А мы лишь оказались в нужное время в нужном месте». «Да ладно тебе, не скромничай, Дарина», — улыбнулся дед Мартьян. «Уже все жители нашего города знают историю о разрушительнице заклятий. Девочке, неподвластной магии исселитов, которая смогла исполнить древнее пророчество и положить конец власти самой главной ведьмы империи, миледи Лионеллы». «Все в курсе?» — удивился Пима. Слухи о битве в тронном зале императорского дворца мгновенно разлетелись по всей стране. Все знают, как горстка смельчаков схватилась с императором, его подручной ведьмой и несколькими придворными негодяями. «У тебя очень необычная способность, девочка», — сказала Дарине Алиса. «Интересно, откуда она у тебя?» Объевшийся акацией плавно стек со стула на пол. Розочка и Маришка тут же оттащили его в сторонку и снова принялись гладить и теребить. Но он был не в силах сопротивляться. «Возможно, передалось по наследству от кого-то из родителей», — пожала плечами Дарина. «Мне и самой интересно, поэтому я приехала в чугунную голову, чтобы поговорить с господином Артемиусом. Оказывается, он знает мою настоящую маму». «Но разве она не погибла?» — удивился дед Мартьян. «Похоже, что нет. И теперь я мечтаю найти ее и расспросить обо всем на свете. Наверное, Артемиус догадывается, где ее искать, или хотя бы подскажет, с чего начинать поиски. Вы знаете, где он живет? Нам бы с ним повидаться, и чем скорее, тем лучше. Я готова бежать к нему прямо сейчас». «А может, все же дашь нам немного передохнуть?» — пробурчал кот, растянувшийся на полу пузом кверху. «Безжалостная!» «Отдыхайте, а я пока сбегаю», — предложила Дарина. «Конечно, я знаю его адрес», — ответил дед Мартьян. «Но вам немного не повезло, ребятки». «Почему?» — насторожился Триш. «Артемиуса нет в городе. Он недавно уехал в Золотую Подкову. Тамошний мэр, господин Люций Портофей, хочет заказать у нас несколько летательных аппаратов, чтобы развлекать местных туристов, и Артемиус отправился к нему, чтобы обо всем договориться». «Ну вот», — расстроилась Дарина. «И когда он вернется?» «Он уехал лишь пару дней назад, собирался сначала обсудить дела с господином Портофеем, а затем погостить у своих давних друзей, которых не видел много лет. Думаю, раньше, чем через пару недель мы его не увидим». 2 недели?» Пима от огорчения чуть не выронил кусок пирога. «Что мы тут будем делать все это время?» «Машину ремонтировать», — лениво ответил кот. «Или ты планируешь и дальше таскать ее за собой на веревочке?» «Поживите у нас», — радушно предложила Алиса. Девочки будут счастливы, да и мы с отцом любим гостей. Места всем хватит. Если что, я вам на сеновал подушек набросаю». Розочка и Маришка запрыгали от радости. Акаций начал мурчать от удовольствия. «А далеко отсюда, до Золотой подковы?» — спросила Дарина. «Часа 4 пути», — подумав, ответила Алиса. «Так мы можем отправиться туда вслед за Артемиусом», — сказала девочка, «а потом все вместе вернемся обратно». «Хорошая идея», — оживился Триш. «Для этого нужно сначала отремонтировать машину», — пробормотал Пима. «Ах, да», — огорченно протянул Триш. «А что такое с вашим агрегатом?» — поинтересовался дед Мартьян. «Серьезная поломка? Я ведь неплохо разбираюсь в технике, если помните. Может, помогу?» «Было бы очень кстати», — обрадовался Триш. «Эта лямка здорово натерла мне плечи». «Проблемы с системой управления», — важно изрек Пима. «Нет таких проблем, которые нельзя было бы решить», — усмехнулся дед Мартьян. Покончив с обедом, все, кроме Алисы, ее дочек и похрапывающего Акация, вышли во двор. Пима распахнул боковые дверцы паровой машины, и дед Мартьян с головой залез в недра замысловатого поршневого механизма. Дарина и Триш, которые ничего не смыслили в технике, с нетерпением ожидали его вердикта. «Дело плохо», — объявил старик через несколько минут. «Придется заменить кое-какие детали. Я могу поискать их у нас на заводе, но на это уйдет несколько дней». «Несколько дней?» — расстроилась Дарина. «Мне так хочется поскорее поговорить с господином Артемиусом». «Понимаю тебя», — кивнул дед Мартьян, вытирая руки промасленной тряпицей. «Такое дело не терпит отлагательств. Вот что. Я дам вам другой транспорт, а вашу машину мы пока загоним в мою мастерскую. Вы спокойно съездите в Золотую подкову и вернетесь, а мы с внучками за это время починим вашу паровую самоходку». «Это было бы просто замечательно», — воскликнула Дарина и бросилась на шею деду Мартьяну. «Мы уже стольким вам обязаны». «Вы сделали для нас куда больше», — усмехнулся старик. «К тому же для меня это дело чести. Если не смогу отремонтировать вашу таратайку, грош мне цена как инженеру. Вызов брошен, и я его принимаю». Затем он отвел ребят в большой сарай и показал им свое транспортное средство — платформу с бортами размером чуть меньше телеги для сена, на которой располагались 4 пассажирских сиденья под небольшим красно-белым зонтом. Позади сидений помещалась небольшая топка, сбоку крепился железный ящик, предусмотрительно наполненный каменным углем. Сзади торчала изогнутая выхлопная труба. Машина также работала на паровом двигателе. «Вот она, моя ласточка», — с гордостью произнес дед Мартьян, похлопав по гладкому железному боку. «Собрал ее совсем недавно из запчастей, найденных на свалке металлолома у нас на заводе. Очень легкая и маневренная, ездит на приличной скорости». «И в 3 раза меньше нашей латунной громадины», — отметил Триш. «Такую, если вдруг поломается, будет куда легче толкать». «А это важно», — согласилась Дарина, разглядывая машину. «Как с ней управляться, я вам сейчас покажу», — пообещал дед Мартьян. «Переночуйте у нас, а завтра утром отправитесь в дорогу. Во 2-й половине дня уже точно будете в Золотой подкове». На то мы порешили. Дед Мартьян усадил Пиму на водительское сиденье и начал учить его управлять машиной. Триш и Дарина вернулись в дом. Акаций, растянувшись около печки, храпел так, что на ближайшем окне трепыхались занавески. Розочка и Маришка в одинаковых серых передниках с нагрудными кармашками помогали маме убирать со стола. У одной из кармана торчал небольшой разводной ключ, у другой — кусачки. Истинные внучки своего деда-изобретателя. «Мы можем вам чем-то помочь?» — спросила Дарина. «Да мы уже почти закончили», — отмахнулась Алиса. «Но спасибо за предложение. Так как, останетесь у нас ночевать?» «Останемся», — кивнула девочка. «А утром отправимся в Золотую подкову». «Ура!» — запрыгали Розочка и Маришка. Акаций спросонья тоже подскочил на коврике. «Что, где?» Он закрутил головой по сторонам. «Меня подставили, я не крал, а если и крал, то не один». «Успокойся», — сказала ему Дарина. «Мы остаемся здесь ночевать». «И ради этого стоило меня будить?» Кот перевернулся на другой бок и снова захрапел. «Давайте мы хоть посуду вытрем», — не унималась Дарина. «Я не привыкла смотреть, как другие работают». «Как хорошо тебя воспитали», — улыбнулась Алиса. «Нас воспитывали при помощи дубины и револьвера», — ответил Триш и поежился, вспомнив приют. «А это дорогого стоит». Алиса едва не выпустила мокрую тарелку из рук. «Неужели правда?» — изумилась она. «Комендантша Каптильда Гранже», — зловещим голосом проговорил Триш. «Вы же ее помните?» «Ах, да», — закивала Алиса. «Такое не забывается». «Вы можете помочь нам?» — сказала вдруг Розочка. «Мне и Маришке. У нас как раз возникла небольшая проблемка». «Конечно. Что нужно делать?» — с готовностью спросила Дарина. «Пойдем погуляем немного». Розочка как-то странно покосилась на мать, занятую мытьем посуды, и кивком головы указала Дарине и Тришу на дверь. Компания потихоньку вышла из дома.